Глава 12. Апрель, третья неделя. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но вот почти уверен, что не в последний раз с этими зомби виделись. Озвучивает мое настроение Валера. А тебе не кажется, что они все-таки чем-то неуловимо похожи на загадочно появившихся и столь же таинственно исчезнувших, одержимых и обезумевших? У дураков мысли сходятся. Соглашаюсь с союзником по обоим пунктам, пытаясь аккуратно потянуться в седле своим корпусом, заодно разминая усталую спину и шею. Порш фыркает и недоуменно встряхивает своей лощенной и густой кофейной гривой. Но вот не буддист он ни разу. Что поделать? Наездник из меня пока аховый. Терпи, дружище. Но я работаю над собой и все-таки прогрессирую в конном спорте понемножку. Ты же видишь. Валера между тем снова заворачивает какую-то витиеватую фразу. Давненько заметил за ним слабость. Рисануться и вставить в свою щедро сдобренную феней речь околонаучное словечко или выражение. А то и цитатку. Может, так Зимний демонстрировал свое превосходство перед чаще всего неискушенными в лингвистике собеседниками. А может, просто неосознанно компенсировал вынужденное вращение в не самых интеллектуально развитых слоях общества чисто для себя любимого. Ну вот и все. Оттягивать больше не получится. Вечером портал будет на территории замка, так что завтра с утра и пойду. Почему не сегодня? Ну, во-первых, кто же осваивает новые миры на ночь глядя? А вдруг там тоже ночь будет? Во-вторых, для прохождения через портал требуется 10 очков энергии. Значит, мне в оба конца как минимум 20 нужно. А у меня на балансе столько только ближе к вечеру и появится. В-третьих, в неизвестности нужно идти заряженной энергией до упора, на случай активного противодействия гипотетическим неприятностям. Ну и что с того, что он не заселен мыслящими индивидуумами вашего уровня развития? Вылезет из-под елки какой-нибудь немыслящий, но очень голодный зверь и трындец котенку. Уровень и репутация зверя мне в тот момент совсем по боку будут. А вот работающий интуит не помешает, как и сонар, и локатор, и карта. В-четвертых, только между нами, за всеми вышеизложенными, во-первых, а во-вторых, я тупо маскирую свой страх и нерешительность. Вот и тяну кота за причинные места, да уговариваю себя любимого. Хотя соображения про энергию, они и вправду по делу. Чего я очкую? А кто бы не заминжевался. Ну, может, и есть настолько безбашенные эпические герои и фантастические авантюристы. Но это не про меня. А если я вообще туда уйду и обратно никак? Чего на свете только не бывает. После катаклизма, с легкостью перевернувшего незыблемое устройство прежнего бытия, и не такое допустить можно. И с течением времени опять же неизвестно, как в запортале дела обстоят. Может, пока я там только сигаретку выкурить успею, в нашем мире сутки пройдут. Но теперь все. Дальше тянуть я себе не позволю. Дедлайна мне никто не устанавливал, но завтра надо идти. Потенциально портал — это, возможно, наш основной шанс твердо встать в новом мире. Надо успеть разобраться с теми возможными бонусами и преимуществами, которые он может принести племени. Особенно, пока конкуренты своими телепортами не обзавелись, ибо монополия — это всегда очень выгодно. Это стратегические перспективы. Правда, наряду с выгодой монополиста поджидает и Туева куча проблем в виде многочисленных желающих подвинуть его от кормушки. Да еще и целый ворох прочих неприятностей. Риск, конечно, но кто не рискует, тот... ну, вы знаете... Так что с порталом никак нельзя затягивать. И по боку, и по уху мои сомнения и страхи. Они непродуктивны. Да и вообще любой возможности сорвать крупный куш практически всегда сопутствует та или иная опасность. И в бизнесе, и на войне, и в мирной жизни. Без особого риска можно только в кресле за компом с чаем и печеньками в игрушке гамать. Да и там присутствует вариант внезапного отключения электричества или того, что винда полетит. А уж большой куш и большой риск неразделимы, как сиамские близнецы. Так что завтра будем пробовать. И вообще, что-то я рано о перспективах размечтался. Может, там вообще тупо пустыня песчаная. Или ледяная. И всей практической пользы от путешествий только то, что снега или ледника оттуда натаскать ведрами получится, или песка для строительного раствора. Хотя золотой песочек-то окажется. За парой ведер 6, двадцатка энергии в минус. Короче, чего гадать. Схожу, да и все увижу. Завтра. Казахские большие люди, как и мы, появляются на месте встречи вовремя. Салам вам, уважаемые. Один ровесник Валеры, двое ближе к моему возрасту, да еще пожилой аксакал, прибывший в крытом воске. Высохший, как саксаул. Цепкоглазый и дежурно улыбчивый. но непроницаемые, как стена. Остальные сидят на разномастных резвых лошадях. Вообще, лидеры казахов предсказуемо не очень хорошо читаемы нами. Их истинные эмоции и мотивы для нашего менталитета не ясны и непрозрачно мутны. Но это вполне понятно и ожидаемо. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Казахи сильны и многочисленны. По просочившейся недавно информации, они уже изгнали цыган, еще лет 30 назад оккупировавших окраину их района. Цыгане ушли, но следует заметить, что через сутки на утро казахи недосчитались десятка лошадей. Впрочем, для них это было не критично. Коней в застроенном по преимуществу частным сектором районе у потомков степных кочевников хватало и в прошлое время. В общем, почти без крови и особой междоусобицы казахи привели уже почти все свое население к общему знаменателю. Сейчас диаспора и рулит совет. Его представители перед нами. В целом, казахские лидеры производят неплохое первое впечатление. Основательные и серьезные мужчины. С очень нехилым боевым и трудовым ресурсными потенциалами за плечами. В их племени достаточно и батыров, и дехкан, и просто дрочливой и одновременно трудолюбивой молодежи. Ну а дальше посмотрим, как пойдет. В любом случае, отношений с южными соседями не избежать. Так пусть уже лучше, они будут, если не добрыми, то хотя бы не враждебными. Да и, собственно, а чего нам с ними делить-то? Если по большому счету. Заводы и гипермаркеты приказали долго жить, а свободные земли под пашню, кузню или пастбище нынче на всех с избытком. Ну а патологически жадным и ненасытным можно и навстречу пойти. Уступить каждому такому кадру персональные пару кубометров землицы. Вглубь и кирдык без вариантов. Хотя это и совсем не по-казахски, а по-татарски. Но суть вы, уверен, уловили. А ждать появления нового Чингисхана или Тамерлана совсем не входит в наши перспективные планы. Через недолгое время предварительные договоренности по территориям, входящие в орбиты интересов наших сообществ, достигнуты. Это есть ЖАКСы. То есть хорошо. Основное дело сделано. Можно сказать, соглашение о намерениях подписано. По остальным вопросам и деталям будущего сосуществования наших племен будем разговаривать и договариваться на следующей встрече. Уже не в чистом поле, а где-нибудь более располагающей к серьезным беседам обстановке. С пиалами в руках. Место и время оставляем пока открытыми, спишемся и забьемся на следующую встречу. Адьос, амигос! Всем жолын болсын! Счастливого пути! Всем спасибо, все свободны. Разъезжаемся, довольные друг дружкой. По крайней мере, внешне. Внутри мы прекрасно понимаем, что поворачиваться спиной к соседям не станем. Во всяком случае, в ближайшее время. Ну чего, теперь осталось поглядеть, что там в городе на правом берегу происходит, как и планировали в целом осмотреться. А теперь еще и оценить достоверность рассказа семейной пары Димы и Вики по поводу тусующихся у моста представителей различных сообществ. Решаем срезать пути и съезжаем с асфальта на левобережный парк. Так оно значительно короче выйдет. Деревья уже не те, что были совсем недавно. Начинают наряжаться, прикрывая свою зимнюю наготу позднеапрельским неглиже. Листьев еще нет, но уже появились почки. Срываю один клейкий кокон и, повертев, растираю его пальцами. Вот это аромат! Прямо торкает. Весна. Новая жизнь. Детское подзабытое ощущение чуда, праздника и беспричинного счастья. Левобережный парк просторен, велик и местами густо зарос деревьями и кустами подлеска. Его дальние уголки и вовсе дикие. Да и какой это, собственно, парк? Это и есть лес. Просто обозвали невырубленные, неистребленные кусманища прибрежного лесного массива парком Победы. Проложили с самого краю немного асфальтовых дорожек, да пару скульптурных групп воткнули. А дальше цивилизация не пошла. Слава творцам и наблюдателям. Природа в глубине парка сохранила свой первозданный облик. Тропы были натоптаны естественным образом. Большие перелески, в основном состоящие из тополей и берез, стояли нетронутыми. Сейчас мы двигались именно по этому участку парка, продвигаясь по диагонали условного прямоугольника в сторону реки и одного из городских мостов. Телеги могли проехать далеко не везде, и потому назвать наш маршрут прямым было бы явным преувеличением. Кони идут неспешно, ровным шагом, предоставляя обозу возможность не отставать. Птичий гомон в лесу гораздо более шумный, чем среди бетонных коробок. Да и суматошный движняк над головами не прекращается. Разнообразные птахи снуют над верхушками деревьев так шустро и непуганно, что аж гай шумит. Период гнездования у них сейчас, что ли, прямо интересно стало. Так вот, смотри сам, Егор. Период формирования основных групп, наиболее боеспособных, амбициозных и претендующих на что-то более серьезное, нежели сидение на штабеле с тушенкой, почти завершен. Ну, может, кто-то еще и запрыгнет в последний вагон, но таких немного будет. Вот они в ближайшей перспективе и будут влиять на основные процессы. Но я сейчас не об этом. Все, кто был на то способен, уже плотно сели на ресурс, тот или иной. Как мы с тобой на склады и ближние поселки. Что дальше? Зимний замолкает и ждет ответа. Нет уж, давай без этих своих вопросов для получения обратной связи от аудитории. Сам начал, сам и продолжай. У тебя увлекательно получается. Просто коуч, а я тупо послушаю. С удовольствием и вниманием. Так что прошу вас, господин аналитик. Мне не то чтобы лень морщить мозг вместе с союзником. Просто хочется услышать его версию развития событий и сравнить со своей. Лады, воодушевляется он моими комплиментами. Итак, что у нас всех ждет дальше? Вопрос почти риторический. Ответ, я уверен, мы оба предполагаем один и тот же. Следующим шагом развития нового общества станет передел. Всех недовольных сложившимися на нынешний момент раскладами неудержимо потянет переиграть стартовые позиции. Иначе у них просто не получится выжить. Если не отобрать кусок у кого-нибудь, у кого он сейчас есть, то им придется или разбегаться, или идти под этого кого-то. Ну или перебиваться мелкими налетами, которые не гарантируют сытого и беззаботного существования. Согласен? Киваю. Останавливаемся возле небольшого пруда, спешиваемся. Пусть коняшки попьют. Но желающих подвинуть любого чуть более успешного недостатка не будет никогда. Отсюда вывод. Сделать вывод Зимнему мешает появившийся между деревьями сережек. Он с Нурланом и Мастифом двигаются головным дозором на сотню-другую метров впереди ядра группы. «Говори», — разрешает своему бывшему водителю Валера. «Там за лесом какие-то движения. Много туловищ. Две толпы, походу. Видать, одни других конкретно под себя нагнули, теперь взяли за хобот и куда-то гонят». Лаконично, почти по-военному, рапортует боссу охранник. «А чего чатам не передать было? Транзисторы в передатчиках полетели». В ответ Сережик лишь флегматично пожимает туго обтянутыми кожей и плечами. Нехилыми такими. Литыми и широченными, как парус фрегата. «Ладно». Потом. Пошли глянем, что ли. Веди уж, Вергилий. Телохранитель, давно привычный к еще и не таким непонятным выражениям своего высокоэрудированного шефа, не моргнув глазом и лишний раз не заморачиваясь, ступает туда, откуда появился. Оставляем при лошадях и повозках троих бойцов и следуем за перевернутой трапецией фигуры Сережика. Если бы внезапно кто-нибудь предложил мне изобразить его на холсте, я бы легко согласился и справился в 3 секунды. Тоже легко. Хоть и совсем не умею рисовать. Просто в точности скопировал бы табличку с дверей неких мужских общественных комнат. Треугольник вершиной вниз и маленький кругляшок сверху над основанием. Готово. Один в один. На ходу смотрю на радар. Ну да, есть движняк. Объектов 50, сбившись в кучу, неторопливо двигают в сторону моста. Почему он меня раньше не оповестил? Ну, судите сами. Мы же по городу двигались. Так там я бы только тем и занимался, что в экран на каждый голубиный чих пялился. Для прогулок в городской черте локатор у меня на строго определенные параметры настроен. На порталы, на группы свыше 10 человек на расстоянии ближе 150 метров. На все, что может представлять реальную опасность или интерес. Сзади по чьей-то ногой сухим одиночным выстрелом щелкает палая ветка. «Тише вы, кони! Под ноги смотрите!» — шипит Зимний рассерженным питоном. «Похоже, одни других только что крепко присанули и теперь куда-то этапируют», — оборачивается Нурлан, сидящий на картах, прильнув к тополиному стволу. Приседаем рядом, смотрим. Из-под щедро заляпанных берцев густо тянет грязью и прошлогодней прелой листвой. По шершавому стволу, ловко перебирая всеми своими лапами, торопится по своим делам паучок. «Ну и что тут происходит?» Какие-то типы разного возраста и комплекции, вооруженные топорами, тесаками, копьями, самоделками и прочими колюще-режущими приспособлениями, похоже, действительно конвоируют в сторону дороги, ведущей к мосту, группу людей. Своими сумками, мешками, узлами и даже тачками, очень смахивающих на беженцев. Плюс телега, буквально заваленная барахлом. Бегая невзрачная лошаденка еле вывозит. Исключительно на морально-волевых и страхе перед кнутом. И совсем не похоже, что тем, кого выводят из парка, происходящее очень нравится. Большинство, ну не подавляющее, среди них составляют женщины и молоденькие девушки. Семенят бабоньки, опустив головушки. Представители мужских вторичных половых признаков на невеселой картине тоже присутствуют. Но все больше в весьма печальном, безоружном и нетоварном виде. Смахивающий на грустного крокодила Гену, пошатывающийся долговязый и носатый парень с разбитой головой, коренастый, сморщившийся седоватый мужик, бережно прижимающий к животу скрюченную левую руку и осторожно придерживающий ее неповрежденной правой. Сломали ему грабку-то, похоже. Крепко и глубоко прихрамывающий, еще совсем зеленый, не оперившийся чернявый пацаненок. А вон тому круглому лысому дядьке, видно, повезло, на его долю тумаков не досталось. Визуально он пострадавшим не выглядит, во всяком случае. Хлоп! Сочный шлепок звучно разносится по округе. Одна из девчонок замешкалась и выпала из хвоста колонны. Ближайший конвоир жестко огрел ее по крепкой симпатичной джинсовой заднице деревянным древком своего копья. Да еще с оттяжечкой. И с нескрываемым удовольствием. Гогочет радостно. Кончил, что ли? Пидор сыкливый. Беспричинная агрессивность и жестокость без повода — суть обратная сторона трусости. Потому и проявляется и применяется чаще всего к заведомо более слабым. Я в этом уверен, и никто меня с этой позиции не сдвинет. «Эти черти на нашей земле беспределят? Куда народ гонят?» — риторически вопрошает Зимний, весьма эмоционально скрипнув зубами. Похоже, Валера уже совершенно искренне и стопроцентно убежден в том, что все левобережье целиком и полностью только наша вотчина. Сейчас и спросим. Ты, я вижу, не против. Не дожидаясь очевидного ответа, командую. Давайте все обратно влево по кромке леса. Живенько. Обогнем его и встретим этих кренделей между озером и Ивником. Или что там за кушери растут? С телегой им того дефиле никак не миновать. Самое оптимальное место для прохода. Ну, что тормозим? Вперед! Так и поступаем. Не бежим, но торопимся. Поскальзываюсь на неожиданно коварно поехавшей под ботинком кочке и чуть не шлепаюсь задницей в грязь. Спасибо, серп под локоть подхватывает. Передислоцируемся в намеченную точку рандеву с неплохим запасом времени. Выставив наблюдателя, ждем. Снова на корточках, относительно прикрывшись пустым и густым, но все еще безлистным ивняком. Хоть и солнечный сегодня денек, но здесь сыро. Низина, да и река совсем рядом. Я пустой. Случись бой, мы без козырей при прочих равных. А драки, похоже, никак не миновать. Шкурой чую. Ладно. Чему быть, тому параллельно. Всегда вести не может. Закуриваю. Дабы не демаскировать позицию, выдыхаю дым к земле. В холодящем душу ожидании колупаю ногтем еще не ставшие привычными обновки. Наручи. Из толстенной в полсантиметра кожи, сварганенные трудягами-ремесленниками Яныча. Бычья, что ли? Плотное, но неожиданно мягкое и не сказать, что тяжелое. Видать, вываривают в чем-то. Интересно, надо как-нибудь спросить у старого. «Пошли, изверги!» — командует Зимний. Почти радостно братва кучно вываливается из кустов на оперативный простор. Все такие сильные, бесстрашные и лихие. Круче Альп и Гималаев. Да еще и фасонисто-эмблемистые. Красавчики, одно слово! Уже наработанно и сноровисто выстраиваемся в четкую шеренгу и стоим непринужденно, сомкнув щиты. Лишь каски, на мой взгляд, слегка смазывают впечатление. Не вписываются они в общий готик-стайл своим цветом хаки колониальной эпохи. Может распорядиться их в черное зачехлить? Мысль не от пустого эстетства, а для пущего оказания психологического эффекта на потенциального противника. Устрашающим грозным видом можно выиграть иной бой, даже не вступая в него. Не зря вполне не глупо говорится. Хороший понт дороже денег. Деморализованный враг уже почти побежденный. По сигналу Валерона одновременно дружно бьем обухами своих разнообразных железяк и щиты. Прием старинный, но завсегда очень эффектный и берущий врага за самую душу и яйца. Колонна, беспечная и самоуверенно следовавшая без головного дозора, несколько обескураженно останавливается в паре десятков метров от нашего строя. «Алле, служивые! Что это тут у вас за марш смерти? Вы вообще кто? Мусора?» Зимний сразу нахраписто берет тональность, быка за рога и в стойло, и демонстрирует положение сильнейшего и главного, имеющего право задавать вопросы. А ведь, похоже, в конвое и впрямь именно они, как изначально и показалось. Камуфляжные, грязно-серые куртяшки, бушлаты на многих. Через одного. А такие же пятнистые портки так и вовсе на всех, без исключения. А кипарики той же мышиной масти у половины. Но сейчас с относительно близкого расстояния, присмотревшись к деталям, замечаю еще и наручники, неброско поблескивающие на запястьях у некоторых беженцев. Я нахожусь в строю среди прочих. Сейчас банкует Валерон. Надо признать, в некоторых случаях у него это гораздо лучше получается. Солидней. Умеет мужчина жути нагнать. Порой чуть не до обморока. Догадываюсь, да что уж там, почти наверняка знаю, что в возможной предстоящей схватке меня будут прикрывать. Бережно и заботливо. По просьбе Ольги, явно Нурланчик, по указанию Шептуна Серп, ну и от Валериных Мастиф. Скорее всего, приказом Зимнего на это же заряжен. Союзник меня бережет, блюдет целостность организма главного Джокера и надежды всей нашей объединенной банды. Как хороший импресарио переживает за руки своего подопечного пианиста-виртуоза. Телом своим закроет, если необходимость возникнет. Даже не сомневаюсь в этом. И это еще нормальный подход. Я бы на его месте себя вообще в танковую броню упаковал и тройным кольцом головорезов оцепил. Чтобы ни одна муха даже на плевок не долетела. Это я сейчас не выпеживаюсь своей крутостью, а реально оцениваю ценность индивида с навыками, подобным моим. И с порталами в придачу. Но только вот сейчас я никакой. И все здесь будет по-честному, без читов и модов. Хотя это все голимая теория. Разговоры в пользу бедных. Сейчас, как и всегда, я тупо должен быть в драке вместе со всеми, как и Зимний. Мы двое могли бы остаться в безопасности в сторонке, на командном пункте. Но вожак племени не может вести за собой других, если сам остается в стороне от битвы. Никто не станет драться и умирать по твоему приказу, если ты сам не готов драться за тех, кому ты его отдаешь. Это не прошлая жизнь. Мышасто-пятнистых на 5 голов больше. 12 к 14. Численное превосходство на их стороне. Но вот только они в этом не вполне уверены. Откуда им знать, сколько нас всего на самом деле? Сколько, к примеру, еще вон в том лесочке сейчас нехорошо улыбается в ожидании хриплого звука охотничьего рога? Это их и беспокоит. Очень. Как тревожило бы и любого другого, оказавшегося в подобном положении. Да и наш ровный строй их впечатляет. И это незнание и неуверенная тревожность нам на руку. И вообще есть у нас козыри. Как-нибудь. Малость погорячился я, вздыхая об их отсутствии. Просто психую от того, что привык уже контролировать ситуацию и еще до начала схватки сеять в душах врагов шок и трепет. А это не есть правильно. Нельзя так расслабляться. А вот у противника ничего подобного нашему оружию не наблюдается. Если бы было, то уже неизбежно лапали бы его внезапно повлажневшими ручонками. Инстинктивно и нервно. Все эти мысли суматошным галопом проносятся в моей голове. Перед предстоящим боем пустой буквально до звона. Пролетают, не оставляя после себя ни малейшего инверсионного следа. Порхают туда-сюда. Бессмысленные, как бабочки. Страх и кураж. Или, если хотите, вдохновение. Только страх и вдохновение перед боем сродни предстартовому мандражу. Доминируют во мне сейчас, вытеснив все остальное. И еще что-то царапает душу. Не могу понять, что именно. Нечто недавно увиденное, но не распознанное. А из-за спин мышастых глядят беженцы. Тоже ситуацию не до конца одупляющие и потому растерянные. Но все же с проблеском надежды в недавно потухших и понурившихся глазах. И их наличие за спиной тоже не добавляет оптимизма серо-пятнистым. Опасающиеся нападения с тыла не могут сражаться с полной концентрацией по фронту. «Не слышу ответа, зальдатики!» «Зимний хорош». Он не просто выглядит опасным, он и является таковым. От него прямо физически ощутимо давит силой и неукротимостью. Вспоминаю свое первое впечатление и прикидываю, как я сам его воспринял бы, если бы в тот день Валера пришел не с миром. Неуютно было бы мне. Факт. И люди, стоящие перед нами сейчас, то же самое ощущают. «А вы-то сами кто такие?» На полшага вперед выдвигается массивный рослый тип. Лет 30, с широченной красной мордой, мясистыми губами, тяжелой челюстью и сломанными ушами-пельменями. Здоровенный битюк, его в телегу в самый раз запрягать. Точно мусор, по взгляду и повадкам видать, першерон леопардовый. Пахать на таком и чугун возить. А он всю сознательную жизнь, тяжелее стакана, ПМа и конверта с баблом, ничего не поднимал. Ну, возможно, не считая спортзала. Но то, ох и давненько было. По всему видать, что бывший борец не вчера заплыл дряблым тяжелым жиром и оббабился рыхлой фигурой. «Если я тебе скажу, что я Робин Гуд здешний, ты поверишь?» «Ну и правильно. Я Валера Зимний. Это Горан и его парни». Он веско машет массивной лобастой башкой в сторону нашего строя. «Короче, Левый берег держим мы. И казахский анклав. И на нашей земле залетные даже дышать могут, только получив на это разрешение. И исключительно носом, рта не раздевая. Вашей кодле никто добро на это не давал. Значит, нам придется вас наказать. За борзость и неуважение. По всем понятиям. У нас тут только так. Чужие здесь не ходят. Все это произносится с настолько высокомерным апломбом, что даже какой-нибудь Людовик XIV однозначно удавился бы от зависти. «Ты чё несёшь-то?» — пригнув голову, начинает бычить амбал. «Да нам поровну, что вы тут себе сочинили! Мы за своим пришли! Эти твари вообще под нами ходят!» Он коротко отмахивает лапой в направлении беженцев. «Они соскочить решили, да ещё и обнесли нас, скрысили! Это как по твоим давно потухшим понятиям, правильно?» Першарон яростно сглатывает и готовится сказать что-то еще. «То, что вы сюда пришли, я вижу», — не дает ему продолжить Зимний. «Бригадой, с оружием, разрешение у хозяев не спросив. Это уже сделано. Только для тебя сейчас главный вопрос в другом. Не зачем ты сюда пришел и с чем уйдешь. А уйдешь ли ты отсюда вообще или здесь и останешься? И еще. Твоего тут ничего нет и быть не может. Повторюсь для особо тупых. Левый берег держим мы». Валера уверен и непробиваемо спокоен. Наверное, так же он 20 лет назад на толковищах выступал. А мастерство, как известно, не пропьешь. «И значит, только нам здесь решать, кому и где жить, чем заниматься и жить ли вообще. Нам, а не чертям залетным. И вообще уясни себе четко, фуфел красноперый, у нас тут воля. Из Дону выдачи нет. Теперь это наши люди. И все, что у них есть, тоже наше. Чтобы тебе цветной понятней было, могу перевести. Левый берег под нашей юрисдикцией и живет по нашим законам. Ну а на вас за борзость на первый раз, так уж и быть, только штраф наложим». «Ты че буровишь, демон? Крестного отца выключи!» Широкая морда Першарона наливается багровым, густые темные широкие брови бугристо съезжаются к мощной переносице. «Да вас, козлов, за такое вниз бошками живьем закопают! Осади, клоун, пока не поздно еще, целее будешь!» Он боится, поэтому и пугает. И потому же старается завести себя. Громким рычанием прогнать холодный страх и пробудить жаркую ярость. Остальные серые дисциплинированно молчат. Но явно не горят желанием вступать в боестолкновение со столь добротно организованным, да к тому же еще и непонятным, неизвестно откуда взявшимся и достаточно мутным отрядом, с непредсказуемым потенциалом за плечами. Это все, как в букваре, ясно читается, по бегающим во все стороны слишком быстрым, зыркающим глазам мышастых. Я их прекрасно понимаю. Все мы не бессмертные, но эти чувачки все же храбрятся и пытаются держать стойку. «Слышь, как тебя, Зимний? Давай так. Все при своих разошлись краями. А если у тебя вопросы или претензии имеются, забьемся на завтра и обсудим все в нормальной обстановке. Перетрем спокойно, может, и контакт наладим. Чего нам делить-то?» Першарон неожиданно приходит в разум. Видать, не удалось завестись. И это вполне умно с его стороны. Вот только Валеру уже вряд ли получится остановить. Тут дело принципа. Кто-то посмел покуситься на его кровное. А его — это все то, что он уже решил считать своим. В таких ситуациях, помимо прочего, в его сознании включается совершенно необходимая для таких случаев непоколебимая вера в собственную правоту, плюс полное отсутствие каких-либо рефлексий. Святая уверенность в своем праве совершать любые действия, которые считаешь необходимыми. Безапелляционная и постоянная вера в свою правоту. «Могу взять — значит, мое». Прямая как лом — логика хозяина. Хозяина своей жизни и чужой смерти. Феодала и сюзерена. Сабли, копья, топоры в кучу. И свободны. Зимний глух и внешне безразличен. Как к оскорблениям, так и к предположениям. Как рептилия. И с людей кандалы снимите. Короткая лесная тишина. Пауза на осмысление. С верхушек деревьев киношным немецким шмайсером длинной очередью стрекочет сорока. Да, мне известно, что это пистолет, пулемет называется иначе. Но так с детства привычнее. От озерца гниловато потягивает стоялой водой и мокрой травой. Моя левая рука вдруг обнаруживает, что держит щит не очень удобно. Вместо глаз у замерзшего Першарона глубокие и узкие амбразурные щели. У его бойцов бледные пятна вместо лиц. Наверное, у нас они сейчас точно такие же. «Слышь, демоны, вам по-доброму!» пытается снова возразить Першерон. Однако массивный лоб Зимнего уже перечеркивают глубокие морщины. «Ладно, чего рогами землю бороздить? Понял я, что у тебя до колена. Убедил». Звучно высмаркивается в ладонь Валера и флегматично замечает. «Только у меня все равно больше». Он оборачивается к нашей стене щитов и в веселом недоумении приподнимает крепкие брови. «Ну, и чего стоим? Они сами не зарежутся. Руби их, братва!» И выдергивает из ножен свою шашку.